Глава третья. Риса. «Так что, мармеладка?» — скользнув по мне любопытным взглядом, обратился блондин. «Расскажешь нам, во что именно мы вляпались?» Казалось, блондин еще не понимал, насколько сильно он попал, в отличие от брюнета. Для него словно все было игрой, которую можно в любой момент прервать. Но как же? Не в этот раз. Глубоко вздохнув, я переступила с ноги на ногу и ответила. «Как я уже сказала, вызывала я вовсе не вас. Мне бы подошел любой демон энергии. Выпалила я на одном выдохе, сильнее стискивая руку с зажатыми в ней листками ритуала». «Какие ритуальные слова?» — говорила. Словно не услышав ничего, что я произнесла, поинтересовался демон позади. Благо я сдуру не стала повторять ритуальные фразы, а молча протянула листки дрожащей рукой демону, который тут же забрал их. Опустив взгляд в них, он пару мгновений молча изучал содержимое. Блондин, к слову, не остался в стороне, приближаясь к недругу и тоже заглядывая в древние рукописи с любопытством. По мере того, как его взгляд спускался по листку вниз, его лицо все больше вытягивалось, пока, наконец, он не поднял на меня ошарашенный взгляд, кажется, не веря в то, что, собственно, он только что изучил. Брюнет, к слову, был не в меньшем шоке. Он, кажется, даже потерял дар речи на время, растерянно смотря на блондина, отвечающего ему тем же. Пару минут они просто молча обменивались взглядами, а после посмотрели на меня, медленно повернув голову в мою сторону. «Они точно будут нас бить!» шепнул мне на ухо Гоша, и я была с ним в этом солидарна. Взгляды, которыми меня одарили демоны, не сулили мне ничего хорошего. «О, нет!» — протянул брюнет, передавая листы с ритуалом другому демону. «Твою хозяйку ждет кое-что поинтереснее!» С предвкушением в голосе добавил он, делая шаг ко мне и заставляя отпрянуть и спиной вжаться в стенку моей темницы. Гоша, перепугавшись, и вовсе улетел куда-то под потолок, притихнув там. Предатель. «Я не хотела. Вообще. И не думала, что все так получится. Я не виновата», — затараторила я, чувствуя накатывающую на меня панику. Вот только мои оправдания демона ни капли не остановили. Без особых усилий, ступив внутрь моего круга, он в мгновение оказался около меня, резко вскидывая руки и заставляя меня зажмуриться и сжаться. Не знаю, чего я ожидала, возможно, удара, боли, но вместо этого почувствовала лишь горячее дыхание на щеке, заставившее меня в шоке приоткрыть глаза и уставиться на демона. Он был рядом, совсем рядом. Между нашими лицами и пары сантиметров не было. Его руки уперлись по обе стороны от меня, пресекая любую попытку побега. Хотя мне, в принципе, некуда было бежать. «Все это уже не важно, конфетка», — прошептал он мне еле слышно, отчего по коже пробежались стыдливые мурашки, а на щеках заиграл румянец. «Почему?» — дрогнувшим голосом спросила я, не зная, куда деть взгляд. Любой момент, когда я смотрела в желтые глаза напротив, заканчивался тем, что я чувствовала странный стыд от такой откровенной близости между нами. «Потому что ты сама нарисовала тот символ на полу, лишив нас всех возможности прервать ритуал. Знаешь, что это значит?» — поинтересовался он, а я судорожно сглотнула. «Конечно, знаю. Вариант лишь один — завершить ритуал, который я начала. А значит... стать донором для этих демонов. Вот только даже признаться в этом самой себе было стыдно. Это не те демоны, для которых я бы хотела стать донором. Не те, несмотря на их симпатичные мордашки. «Надеюсь, ты понимаешь, что тебя ждет?» Не дождавшись от меня ответа, добавил демон, неожиданно хватая меня пальцами за подбородок и поворачивая мою голову в сторону. Я опомниться не успела, как его губы прижались к моей шее, скользнув вверх к ушку, а после прошептали. «Очень горячее времяпровождение в компании двух демонов, которым ты отдашься». «Это же была ошибка», — промямлила я, понимая, что это особой роли не играет. «Не в этом случае». «Разве не знаешь? Демоны ошибок не прощают, мармеладка», — раздалось сзади, а в следующее мгновение я оказалась зажата между двумя горячими демонами в тесном ритуальном кругу, из которого не было выхода. Пока? Пока эти двое не сделают меня своей. А может, я попробую что-то сделать? Заикаясь, пробормотала, пытаясь остановить демонов. Ну как же? Меня и вовсе не слушали. Хотя мне и возразить-то нечем было. Прервать ритуал было невозможно. Я лишь могла оттянуть его завершение. Но что бы это дало? Раньше надо было думать, моя дорогая. Растянув губы в предвкушающей улыбке, произнес брюнет, убирая со своей груди мою руку. И да, это была тщетная попытка выдержать между нами дистанцию. Но когда сзади прижался блондин, я осознала, что все бесполезно. Лицо горело от стыда, а сердце колотилось как бешеное. Ведь парни, ничуть не смущаясь, распустили свои руки. Нагло и вероломно. Один сразу же полез под юбку, а второй дернул за края моей рубашки, заставив пуговицы попадать на пол. «Нет, подождите, я...» — бормотала я, пытаясь остановить то одного, то второго, но тело-то пылало. Да так, что даже демоны чувствовали, что отбиваюсь я недостаточно, чтобы остановиться. Словно и сама не знаю, хочу я продолжение или нет. Вот только вскоре это стало неважно. Ведь блондин, обхватив меня одной рукой за шею, а второй, задрав юбку, прижал к себе. Я даже рыпнуться не могла, тяжело дыша от стыда, охватившего меня, и видя похоть в глазах демона соблазна напротив. И брюнет наслаждался моим полураздетым видом. Его взгляд медленно скользил по моей груди, затянутой в тесный лифчик, по животу и ниже, останавливаясь на руке блондина, зажатый между моих бедер. А следом за его взглядом меня поглощал огонь возбуждения, позорный, стыдливый, спускающийся следом и разгорающийся внизу живота. Протянув руку, демон легко скользнул под кружевную ткань белья, обхватывая грудь и сжимая ее. Тело прошил разряд. Я дернулась, но в ответ получила лишь горячий поцелуй от демона сзади, прижавшегося губами к моей шее. Он без зазрения совести прикусил нежную кожу, оставляя на ней яркий след и заставляя меня издать еле слышный стон. Вот только это было не самое страшное. Мне понравился этот поцелуй-укус, из-за которого я сама прижалась к своему пленителю и в тот же миг замерла, очень хорошо почувствовав, насколько стало тесно у него в штанах. Сдержав позорный всхлип, я вскинула взгляд на брюнета перед собой, который с наслаждением наблюдал за моей реакцией. Ох, он знал, что делает, и знал, как я буду реагировать на нее, что он будет со мной совершать. Как сейчас, освободив мою грудь от белья и демонстрируя ее себе и своему напарнику, а после, с удовольствием сжимая пальцами мои соски, заставив меня все же всхлипнуть и отвести взгляд. Не передать словами, что я почувствовала в этот момент, находясь под взглядами двух демонов, которые наслаждались моим соблазнительным видом. Было горячо. Но хуже, что я чувствовала огромное желание. Желание отдаться этим двоим здесь и сейчас. Раздвинуть перед ними ноги и позволить все, что им заблагорассудится. И они оба это знали. Особенно блондин, почувствовав, как сильно я намокла там внизу. «Ты такая влажная, мармеладка!» — прошептал он мне в шею, с удовольствием проводя языком по ней. «Я...» — простонала в ответ. «Что вообще тут можно сказать? Как оправдаться? Как признаться в том, что я хочу их? Стыдно. И хуже, что я не могу сопротивляться им. Не хочу». «Сними с нее трусики!» Обратился к брюнету демон сзади, а я сильнее сжала ноги, но не помогала. Зажав меня, демон просто порвал на мне белье, избавляясь от последней преграды. А после нагло впился в мои губы требовательным поцелуем. Его язык скользнул в горячую глубину, сразу беря меня в плен. Я снова уперлась ему в грудь, но оттолкнуть не смогла. Сдалась тут же, чувствуя, как блондин убрал руку, сжимая мою грудь и играя с ней. Это еще больше возбудило, раззадорила и, к своему стыду, заставила расслабиться. Когда брюнет опустил руку вниз, скользнув по животу и нагло обхватывая мое бедро, я даже не сопротивлялась. Покорно подняла ногу, словно под наваждением, давая демонам доступ. И они не преминули этим воспользоваться. Чьи-то пальцы скользнули по складочкам и погрузились во влагалище, с удовольствием заскользив там. Я всхлипнула, попыталась дернуться, осознав, что происходит, но изменить ничего не смогла. «Узенькая», — прошептал брюнет мне в губы, давая понять, кто хозяйничает внизу. «Тем интереснее», — добавил он, обхватывая мой подбородок пальцами и прикусывая мою нижнюю губу зубами. Он словно показывал, кто здесь главный и кому я должна подчиняться. Но я и так уже была в их власти, настолько огромной, что не знала, куда себя деть от происходящего. Смирилась. И когда поцелуй прервался, лишь откинула голову на плечо блондина сзади, разрешая демонам делать со мной все, что они захотят. Зря. Я вовсе не ожидала, что в мгновение в горячей дырочке окажется еще одна пара пальцев, жадно до моих стонов и криков. Ненадолго. Но мне даже этого хватило, чтобы осознать, насколько горячим будет вечер. Ведь пальцы блондина, влажные от моей смазки, выскользнули наружу, чтобы с нетерпением погладить вторую мою сжатую дырочку. «Ох, нет, пожалуйста!» Только смогла простонать я, но меня проигнорировали. Легкое давление и мой слабый довольный вскрик, когда демон скользнул в горячую глубину. Пара тесных движений в обеих дырочках чуть не отправили меня на грань удовольствия. Я терялась от такого и даже не представляла, что могу возбудиться от подобных действий. Слишком развратных, чтобы происходить со мной. «Она уже готова», — прошептал кто-то, пока я хватала ртом воздух, с удовольствием насаживаясь на пальцы парней. Но еще пара движений внутри, и они исчезли, заставив меня недовольно застонать. «Тише, конфетка!» — прошептал брюнет мне в губы, проводя языком по ним и следом тут же увлекая в очередной страстный поцелуй. И, околдованная им, я совершенно не заметила, как брюнет оказался без брюк, а головка его члена уперлась мне во влагалище. Мгновение, и его огромный член скользнул внутрь. Я попыталась уйти, резко распахнув глаза от понимания, насколько он большой, но демоны не дали. Сильно сжав мои бедра пальцами, брюнет заставил меня сильнее раскрыться, а после толкнулся в горячую глубину, выбивая из меня громкий крик. Легкая боль пронзила тело, пара красных капель упала на пол, подтверждая ритуал. Символы на полу разгорелись, призывая нас к продолжению до победного конца. Удобнее подхватив меня под бедра, брюнет начал яростно вбиваться в меня, с каждым толчком растягивая мою девственную дырочку и сменяя боль на новую волну возбуждения. Вскоре стало настолько хорошо, что я сама начала двигаться в ответ, сжимая плечи демона и позволяя второму с удовольствием оглаживать мою задницу и ласкать пальцами анус, чтобы спустя пару минут покорно расслабиться, когда брюнет остановился, чтобы блондин смог спокойно проникнуть в мою попку. «Давай, малышка, проверим, насколько ты узенькая», — прошептал он, проскальзывая внутрь своим членом, ничуть не уступающим по размерам второму демону. Кажется, в момент, когда он полностью погрузился в меня, стало еще горячее, невозможнее. Возбуждение достигло своего пика, и я покорно позволила парням подхватить себя на руки, широко раздвигая ноги и позволяя им снова начать движение. На этот раз быстрые, глубокие и резкие, вгоняющие их члены в меня на всю длину. По комнате разнесся звук влажных шлепков, от которых сводило с ума похлеще, чем от происходящего. Кажется, я стонала, не переставая, отдаваясь, по сути, двум незнакомцам. Но это и выносило мозг, заставляя совершать такие безумства, как это. «Не могу, пожалуйста», — простонала я, чувствуя, что уже на грани. «Еще немного, и я просто взорвусь, окунусь с головой в эйфорию и оглушительный оргазм. А демоны словно нарочно убыстрились, заставляя меня извиваться в их тесных объятиях и еще быстрее достигнуть разрядки. Я вскрикнула, выгнулась в их руках, чувствуя, как они спустя еще пару толчков кончают следом за мной, сильно сжимая мои бедра пальцами до синяков. Я же пыталась прийти в себя, хватая ртом воздух и пытаясь успокоить бешено бьющееся сердце. Безумие. Откровенное безумие, в котором я поучаствовала. Медленно опустив меня на ноги, демоны покинули мое тело, но не отпустили. Еще бы! Я бы в тот же момент рухнула на пол, ведь совершенно не могла стоять. Сил не было совершенно, словно я отдала всю свою энергию этим двоим. Хотя почему словно? Я это и сделала, оказавшись выжатой, как лимон. «Хорошая булочка», — прошептал мне в губы брюнет, довольно улыбаясь. «Энергия просто шик. Не знаю, как этому», — кинул он быстрый взгляд на блондина, — «но мне хватило». «Я тоже не остался обделен», — усмехнулся второй, стискивая меня в объятиях. «Но в следующий раз, мармеладка, отдай мне больше», — добавил он, усмехаясь и получая от брюнета ненавистный взгляд. Надо было что-то ответить, но я даже этого не смогла сделать, да и не успела. Символы, которые горели до этого момента вокруг нас, погасли, а вместе с этим произошло следующее. Прямо под ногами демонов появились уже знакомые круги порталов. Они даже опомниться не успели, как провалились в них, оставляя меня в комнате одну. Неожиданно оказавшись без поддержки, я упала на пол, больно стукнувшись коленями и непонимающе оглядываясь. Что произошло? Ритуал их вернул обратно, откуда забрал? Вот смешно будет, если они окажутся оба без штанов среди толпы студентов. К слову, а из какой они академии? Точно не из моей. Ведь здесь, кроме демонов-универсалов и демонов-энергий, никто больше не учится. К счастью, это наконец закончилось, — пропищал тонкий голосок Гоши откуда-то сверху, заставив меня вскинуть голову и посмотреть на раскрасневшегося чертенка. — Надеюсь, мы их больше не увидим. — Думаешь? — растерянно спросила я. — А почему бы и нет? — пожал плечами Гоша. — Похоже, ритуал сработал как-то не так, притянув двоих. Может, он и не связал вас, раз изначально что-то пошло не так. Да и метки свои они тебе не успели поставить. Значит, ты по факту никому не принадлежишь. «Возможно, ты прав», — согласилась я, находясь в растрепанных чувствах. Мне и хотелось, чтобы это было правдой, и нет. Ведь тогда Драйк все еще сможет заявить на меня свои права. Но зато я не буду связанной с двумя демонами, которым от меня нужна довольно специфическая энергия. Правда, в глубине души придется принять момент, что мне понравилось, и я не против повторить. Но к лучшему, если это было единственный раз, к лучшему. До ванны я еле доползла, в прямом смысле. Передвигаясь на четвереньках, я выползла из погасшего круга и перебралась под душ. Нет, ничего не болело. Ну, сильно. Так, немного тянуло низ живота, и то, кажется, вовсе не от боли. Меня просто ноги не держали от слова совсем. Но стоило по стеночке подняться и встать под горячие струи, как сразу полегчало. Не знаю, сколько я отмокала, но, кажется, довольно долго, чем напугала Гошу. — Ты там жива? — пропищал чертенок из-за двери. — Да, так хорошо, — ответила я, но, конечно, больше задерживаться не стала, закутываясь в полотенце и возвращаясь в комнату. Оглядев художество на полу, я махнула на них рукой и повалилась на кровать. Все завтра. Может, даже перед учебой приберусь. А сейчас просто нет сил. Демоны постарались на славу, выжив из меня все соки. Но, несмотря на это, я была довольна. Конечно, эта мысль очень смущала, и я в жизни не признаюсь никому в этом. Но все же себе это мысленно можно. Заснула я сразу же. Сквозь сон только почувствовала, как на подушку рядом примостился Гоша, зарывшись в мои волосы, а дальше темнота, блаженная. Зато утром я вскочила ни свет ни заря. А все Гоша, который дергал меня за ухо, призывая найти совесть и проснуться. «Ты же понимаешь, что нельзя оставлять никаких улик. Вдруг те демоны уже пожаловались на тебя? Не ровен час придут с проверкой», — паниковал он. «О, великий демон мрака, Гоша! Они не знают, кто я и где нахожусь. Какая проверка?» — прошептала я, хотя попервой спросонья напугалась. Но быстро раскинула мозгами, понимая, что никто никуда не придет. Если привязка не сработала, то для этих двоих я останусь странным экспериментом, не более. Проблема сейчас для меня была не в этом, а как в итоге отвязаться от настырного Драйка. Об этом я сейчас должна была думать в первую очередь, а не о парочке любвеобильных демонов. Но, конечно, стащила себя с кровати, первым делом собирая сумку на занятия, а после принимаясь за пол в комнате. Мил, на мое счастье, стирался отлично, особенно со средством, которое я приобрела специально на такой случай. А вот кровь на полу успела впитаться. И как нарочно, эти несколько капель никак не убирались, словно их удерживала там магией. Пришлось немного сделать перестановку в комнате, ставя посередине столик с вазой и фруктами. Как будто так и задумано. Ну а что? Не кровать же посередине ставить. Хотя... Несколько минут подумав, я все же оставила все как есть. А после, с чистой совестью, оделась в запасной комплект формы и, взяв сумку, покинула комнату. Гошу оставила за главного. Практика пока не намечалась, поэтому он мог вдоволь отсыпаться в комнате. О том, что произошло вчера, старалась не вспоминать. Ну как, когда стоило войти в аудиторию, как я сразу же наткнулась взглядом на Драйка в окружении девушек. Местная звезда с высокомерием вовсю флиртовал чуть ли не с каждой по очереди, а демонессы, глупо хихикая, словно невзначай касались его пальчиками, заигрывая. Ну а как же? Только дурак не желал стать донором Драйка Коста, наследника могущественного рода демонов энергии и племянника его демоничества, одного из членов Совета при Верховном Демоне. Ну, а я не желала и дуры себя не считала, потому что знала, что меня ждет, в отличие от этих глупых студенток. Скорее всего, узнав о том, что Драйка скоро ждет инициация, они тут же прилипли к нему. И хотя у него не было отбоя от девушек, но сейчас словно стало еще больше. В общем, увидев его, я испытала странное чувство отвращения и стыда. Отвращение от самодовольного вида и действий студенток. И стыда за воспоминания, которые мгновенно возникли в моей голове. Стараясь успокоиться и игнорируя щеки, которые сделались пунцовыми, я прошла на свое место, усаживаясь за стол на последнем ряду. «Не думай об этом, Риса. Ну что ты прям нашла время?» «Да как же, когда те два демона, с которыми я провела вчерашний вечер, совершенно не хотят выходить из головы и мешают сосредоточиться, заставляя путаться в банальных вещах. Я пять раз меняла учебники, пока не нашла нужный, еле вспомнив, какой сейчас предмет. Но, как ни странно, помог вернуть мне самообладание именно Драйк, нагло усаживаясь рядом одновременно с появлением преподавателя в аудитории. «Привет, Риса, я скучал», — с похабной улыбкой произнес он, а я поежилась. «И ведь не пересядешь, занятие-то началось». Но не это стало самой главной проблемой, а рука Драйка, которая неожиданно накрыла мою и сильно сжала. Скинув недоуменный взгляд на демона, я хотела было возмутиться, но испуганно замерла, смотря на злобный взгляд Драйка. «А это что такое?» — процедил он, смотря куда-то в район моей шеи. Запоздала я, осознала, что он мог там увидеть, онемев от ужаса. «Гадство! Там же укусов должно быть не менее 10. Как я вообще могла про них забыть?»